Глава 22. О том, что помощь друзьям может быть чревата последствиями, и о неожиданных поступках некоторых личностей. Как только стихли шаги в коридоре, Ревалис порывисто вскочил из-за стола и выбежал из комнаты. Князь с княгиней опять извинились за старшего сына, мне же не оставалось ничего иного, как улыбаться и говорить, что все в порядке. После чего я отправилась искать приятеля, нашла его за домом. Парень сидел на скамеечке, спрятавшийся под кустом жасмина, и с мрачным лицом ковырял палкой землю. Он бросил на меня короткий взгляд, но ничего не сказал, так что я молча присела рядом и откинулась на деревянную спинку. Минут через пять однокурсник не выдержал и спросил. «Я действительно рохля. Ты тоже так считаешь?» «Риф», — спокойно отозвалась я. «Стать такой высокомерной сволочью, как твой милый братец, ты всегда успеешь. Какие твои годы?» «Только уверен, что хочешь этого». «С ним считаются и боятся его, даже родители». Не закончил он предложение. «Да не вопрос, друг мой. Можешь начинать становиться гадом хоть с завтрашнего дня. Только учти, я с тобой тогда больше общаться не буду». «Это еще почему?» — возмутился он. Даже отбросил палку и повернулся ко мне всем корпусом. «Не захочу», — пожала я плечами. «Зачем мне в друзьях такие, как он? Сволочей и так хватает, а вот лапушек, как ты, прискорбно мало. И я тебя ценю именно за то, какой ты есть. Добрый, милый, открытый, веселый, непосредственный и заботливый». «Да?» — Риф приободрился. «Ну да, я такой». Он важно покивал и широко улыбнулся. Я тихо рассмеялась и бросила в него сорванную травинку. А через пару дней приехала чета да Ирине. Они о чем-то долго беседовали с родителями Ревалиса в кабинете князя. Мы с другом пытались подслушать, но полог тишины, наложенный на помещение, этого не позволил. А снимать такие заклинания мы пока не умели. И лишь позднее, когда гости покинули дом, нас пригласили туда же. Князь стоял у окна, а княгиня сидела в кресле и задумчиво перебирала в руках нитку бус. «Довольны?» — задал загадочный вопрос лорд Клайтон. «Чем?» — озадачился Ревалис. «Леладис отказал им от твоего имени. Вся их надежда была на его поддержку, ты же знаешь». «О!» — Рив задумчиво поскреб подбородок. «Я не знал, что это его идея». «Идея не его, но Ладис был на стороне этого брака. Это ведь действительно очень выгодно и нам, и им». Я переминалась на месте, стараясь слиться с обстановкой, чувствуя себя лишней в этой беседе. «И что теперь?» — немного растерянно поинтересовался однокурсник и бросил на меня взгляд из-под ресниц. «Теперь?» — весело хмыкнул лорд Клайтон. «Если сумеешь, то женишься на Кире. Леладис вообще требует вашей немедленной помолвки». «Но мы же еще учимся!» — воскликнула я в ужасе. «Мне потом еще отрабатывать стоимость обучения. Да и вообще, никаких помолвок!» «Они спятили? Какая к рыгру помолвка? Я Леладису мозги, что ли, отморозила? С чего вдруг такие перемены?» Князь лукаво улыбнулся и невозмутимо продолжил. «А если не сможешь жениться на Кире, то через 5 лет мы вернемся к обсуждению твоего брака с Иардой да Ирине». «Фух!» — протяжно выдохнул Риф и обессиленно рухнул в кресло. «За 5 лет я что-нибудь придумаю». Лорд да Ирине сказал примерно то же самое. Задумчиво обронила леди Лориэль и посмотрела на меня. «Может, поженитесь сейчас? Мы успеем организовать свадьбу до вашего отъезда в межреальность. Долгая помолвка совершенно не обязательна». «Нет, ни за что!» Хором закричали мы с Ривом и перепуганно вытаращились друг на друга. «Хотя бы обручитесь сейчас по всем правилам», настаивала княгиня. «У меня даже волосы зашевелились от перспектив. Одно дело помочь другу просто так, безо всяких обязательств, и совсем иное внезапно обзавестись официальным женихом. Так мы не договаривались». Я в панике уставилась на приятеля, который, похоже, судорожно размышлял, что сказать. Потом перевела взгляд на его маму и принялась отчаянно сигнализировать, что это невозможно. «Она ведь все знает, мы говорили об этом». «Эх вы, дети!» — Неожиданно рассмеялась леди. «Не пугайтесь так. Мы не собираемся заставлять вас идти под венец. Хотя Ладис как раз настаивает. Он считает, что такой сильный маг, как Кира, очень нужен семье. К тому же светлая ведьма». «Ох уж этот пупс противный. Это он мне так мстит?» «Кира, приезжайте к нам на зимние каникулы», — пригласила леди Лориэль. «Мы будем рады видеть вас снова. Или Ладис планирует провести у нас это время вместе с супругой. Может, он вас уговорит?» «Вот уж нет», — мысленно хмыкнула я. «Хватит с меня эльфов и всяких там лиладисов». «Здесь замечательно, мне очень понравились и родители Рива, и светлый лес, и отдых, и то, как ко мне все относились. Но если я столкнусь с Лиладисом Клайтоном снова, то, боюсь, потом придется кого-то хоронить. И как бы не меня. Кишка тонка, идти войной по-настоящему против такого, как он. А у меня столько планов. Учеба, денег заработать, попутешествовать, яйца высидеть, наконец. В смысле... Ну, не самой, конечно, но кто-то же должен будет поработать наседкой для этих злосчастных драконьих яиц. И вообще, мне рано замуж. Они офонарели, что ли? Мне всего 18 лет. Да и при чем тут Риф? Я просто помогаю по его просьбе. Когда нас, наконец, отпустили из кабинета, я приперла приятеля к стенке. Никаких помолвок, никаких свадеб, ты обещал. Конечно, я и сам не хочу пока, ты что, Кирюш? И никаких лиладисов на мою голову, иначе я его в лягушку превращу и тебя за компанию. А меня-то за что? Возопил мой ушастый друг. А чтобы ему одному не скучно было квакать. И за то, что ты меня так подставил, рявкнула я, отпустила ворот рубашки парня и быстро пошла по коридору. Кир, бросился он меня догонять. Ну, Кирюш, Кир, я же не специально, ну прости. Я так больше не буду. Кирюш, ты же добрый, прости меня. Это все Ладис, чтобы ему икалось. Ну, Кирюшечка, а хочешь пироженку, а? Я для тебя сейчас самую вкусную с кухни утащу. А шоколадку? Ты ведь их любишь, я знаю. Я тебя целый год буду шоколадом и тортами кормить. Клянусь, только прости. Я прыснула от смеха и чуть-чуть притормозила. Согласна, да? Обрадованно воскликнул приятель и в два шага поравнялся со мной. «Слово чести, с меня весь год всякие вкусности». «А тортики будут?» — притворно нахмурила я брови. «Ага», — просиял он, — «и тортики, и конфетки. Те с ягодками в ликёре, которые ты больше всего любишь». «Ну, если с ягодками...» Вот так и прошло лето в гостях у эльфов. Неоднозначно, я бы сказала. А через 3 дня мы собрались в школу. И если сюда я прибыла с пустыми руками, то обратно возвращалась с большущими сумками. И Ланти упаковала все те наряды, которые мне подарили лорд и леди Клайтон. Хорошие они. А ведь еще был запас трав и книги. У Ривы тоже прибавилось багажа, так что мы оба были похожи на вьючных мулов. Мы попрощались, родители затискали младшего сына, да и мне перепала порция поцелуев и объятий. Еще я получила приглашение приезжать на все каникулы, а на мой испуганный взгляд княгиня наклонилась и шепнула мне в ухо. «Не бойтесь, Кира, свою роль вы исполнили хорошо, даже Ладис поверил. Приезжайте еще». Телепортационная башня в школе оказалась полна народу. Не успели мы выйти из портала и отойти на несколько шагов, как следом появились 3 студентов-старшекурсников. Оставалось всего 3 дня до начала занятий. Школяры спешили обратно в Альма-Матер. Пока мы с Ривом шли по коридорам, столкнулись еще с несколькими адептами и обменялись приветствиями, шутками и обещаниями скоро встретиться и поболтать. «Интересно, Карл и Лола уже вернулись? А Тина? Изверг? Ой, тьфу, какое мне дело до него? Можно подумать, что я соскучилась». Я фыркнула и, тряхнув головой, удобнее перехватила сумки. Весело здороваясь по дороге со всеми, мы добрались до лужайки между корпусов общежития. «Кира!» – раздался вопль. Оглянувшись, я увидела высунувшуюся по пояс из окна нашей комнаты Лолу. Помахав ей, развернулась и побежала к крыльцу в женский корпус. Но меня догнал громкий оклик в спину. «Кирюш!» «Да», – оглянулась я, сияя улыбкой. «Кир, я тебя обожаю!» – крикнул Ривалис. «Нет, я тебя люблю!» «Ты мне жизнь спасла!» Отзеркалил он мою счастливую улыбку и послал воздушный поцелуй. «Ага!» Я махнула ему рукой и побежала. А переступив порог нашей с Лолой комнаты, была буквально сметена темпераментной дырханой. «Кира!» Тискала и трясла меня она. «Ну ты как? Как у эльфов? Понравилось? А что вы делали? Риф к тебе не приставал? А как тебя приняли его родители?» «Ой, а у меня такое было, ты не поверишь! А Юргис уже приехал, мы с ним виделись. И вечером на свидание пойдем. Я так скучала по нему, ты не представляешь!» «Лола!» — хохотала я, пытаясь вырваться из ее сильных рук. «Балаболка, дай хоть слово сказать!» «Потом! У меня столько новостей! Я тебе подарок привезла, но пока не отдам. Он где-то в сумках, а я вещи еще не разобрала. Ой, а какая ты красивая! Поправилась немного, щечки наела, и ямочки стали видны еще сильнее. А то тощая была, как доска. Тебе ужасно идет эльфийское платье. А волосы, волосы-то какие! С ума сойти!» Она схватила одну из моих сильно отросших кос и пропустила между пальцев. «Да, мне там шампунь волшебный дали», — попыталась ей ответить, но куда там? Лалину буквально разрывало от новостей, впечатлений и восторга. «О, кстати, ты за тетрадями и всякой ерундой не ходи, я все купила для себя и тебе заодно привезла запас. На первые месяцы хватит». «Спа! Ты вообще никуда не ходи!» — продолжала она трещать. «Сегодня пойдем в город, посидим где-нибудь со всеми нашими. Тина уже вернулась, и твой Карл тоже, и все остальные наши. А, нет, сходи, к ректору сходи. Ты, когда с Ривом умчалась, я к нему сбегала, предупредила, что ты уехала. А то ты же говорила, он тебя вызывал, вот чтобы неприятностей не было. Спа, магистр сказал, что так даже лучше, и, мол, пусть теперь эльфы с тобой мучаются. Вот». Лалина, наконец, выдохлась и сделала маленькую паузу. «Лола, а ты-то как?» — вклинилась я, пока была возможность. «Нормально», — отмахнулась она, — «все как всегда. Скучно, чопорно, с кузиной подрались 5 раз. Я рожу ее мерзкую расцарапала и синяк ей под глазом поставила». Я прыснула от смеха, а соседка сказала, чтобы я немедленно бежала к ректору, поскольку потом у нас куча дел. Пришлось последовать ее совету. Вытряхнула свои наряды на кровать, чтобы они чуток отлежались, и помчалась обратно в главный корпус. «Господи, хорошо-то как! Школа, милая школа! Как же я соскучилась по ней, по всем друзьям и знакомым! Здесь даже дышать легче, и снова возвращаются беззаботность и счастливое настроение студента, знающего, что впереди у него куча интересного. А то я все лето была в скованном состоянии. Сначала невероятно сложная практика, а потом 2 месяца вроде как отдыха, но приходилось постоянно быть начеку, дабы не сотворить что-нибудь эдакое в моем репертуаре. Эта душка магистр Новорт меня прощает, а в княжеском доме в другом мире. Только сейчас поняла, в каком напряжении, оказывается, была все время. Я притормозила на минутку, вскинула вверх руки и крикнула, глядя в небо. «Юхух!» А потом разбежалась, сделала колесо, едва не запутавшись ногами в длинной юбке, расхохоталась под обалдевшими взглядами адептов и помчалась сдаваться главе школы. «Магистр Норт!» — заглянула я в знакомый кабинет и нашла взглядом стоявшего у окна ректора. «А, адептка Золотова явилась! Счастье-то какое!» Повернулся он ко мне и сложил руки на груди. «Сколько эльфов пострадало за эти 2 месяца?» «Всего 1», — хихикнув, отчиталась я. «Вы делаете успехи», — дрогнули в улыбке губы мага. «Надеюсь, в этот раз все обошлось? Ревалиса Клайтона ни во что не втянули?» «Ну что вы, все было очень прилично», — фыркнула я, стараясь сдержать ответную улыбку, которая так и норовила вылезти на лицо. «Мы были паиньками». «Даже и не верится», — покачал головой он, но глаза его смеялись. «А вот это акробатическое упражнение, которое вы сейчас выполнили во дворе, что означает?» «А это от радости, что вернулась сюда». Смутилась я, чувствуя, что краснею. «Ну-ну, ступайте, отдыхайте последние дни. Скоро придется снова учиться. Кстати, имейте в виду, я поставил вам в план дополнительные занятия стихии воды. Того объема, что вы изучили на первом курсе, с вашими новыми способностями явно недостаточно. И будете приходить ко мне раз в неделю с Вестовым. Начнем разбираться с даром, полученным от призрака». «Ладно», — кивнула я. «Магистр, а можно спросить, как обстоят дела с Ридом и руками, левой и правой? С ними все в порядке?» «А что с ними сделается? Коли уж вы все и всех тащите сюда, пришлось пристраивать их к общественно полезному труду. В библиотеке они помогают магистру Ририну». «О, замечательно!» Я радостно улыбнулась. «А домовой?» «И с ним все в порядке. Мырька его сразу же заняла работой, так что ваш домовой, Кира, теперь заведует мужским корпусом общежития. И комендант, и Мырька им очень довольны. Я на вас рассчитываю. Преподавательские комнаты тоже нуждаются в духе, который станет за ними приглядывать». «Хорошо. Обязательно займусь его поисками в ближайшее время. Можно идти?» «Идите, адептка, идите. Надеюсь, в этом году мы с вами станем реже встречаться. Хотя, о чем это я?» Он выразительно посмотрел в потолок. «Вы ведь ведьма». Обратно в общежитие я бежала в припрыжку. «Сколько нужно успеть сделать? Со всеми увидеться, пообщаться? Вещи разобрать, комнату прибрать, с Лолой поболтать?» Показалось, что увидела издалека фигуру Ивара, но широкоплечий брюнет быстро исчез из поля зрения, и я не поняла, изверг это был или не изверг. А в комнате меня встретил сюрприз. Лалина не дождалась меня и сама убрала все свои и мои вещи в шкаф. Сказала это для того, чтобы я пораньше освободилась. Скомандовала мне бежать в душ, потом быстро переодеваться и, пока не стемнело, пойдем отмечать встречу с нашей компанией. Но только я с полотенцем в руках открыла дверь, она окликнула. «Кстати, Кир, Ивар приезжал». «Куда?» — не поняла я. «Ко мне в замок». «О-о-о!» «Он думал, ты у меня, приехал с отцом. Представляешь, как я обалдела, когда они заявились безо всякого предупреждения». «О-о-о!» — повторилась я, так как все мысли вдруг разбежались, и связанных слов не находилось. «А ты что ему сказала?» «Что ты уехала отдыхать к Ривалису, разумеется». «А он что?» «Взбесился», — прошептала она, оглянувшись через плечо, словно опасалась, что сейчас в окно залезет злой изверг и покусает нас. «Никогда его таким не видела, ты же знаешь, Ивара, он...» «Примороженный, словно льдышка», — подсказала я. «Ну да, а в тот момент...» «Ты это, поосторожней, ладно? Тем более, что у вас с Ривом отношения...» «Какие отношения?» — захлопал я ресницами. «Ну, все слышали, как он кричал, что любит тебя». «А-а-а!» — с облегчением рассмеялась я. «Просто я его будущая невеста, он еще не вышел из роли». Махнув соседке, я закрыла за собой дверь. В комнате что-то упало, и донесся приглушенный голос Лолы. «Ой, что будет?» Но я не стала возвращаться и побежала в ванную. У эльфов было хорошо и комфортно, но душ отсутствовал, так же, как и в доме покойного Марвела Гринга. А уж неделя на необитаемом острове в походных условиях, будь у меня тогда такая роскошная шевелюра, как сейчас, ох, и намучилась бы я. Поэтому, попискивая от нетерпения, я быстро разделась, чтобы поскорее встать под тугие струи воды. Обожаю душ, когда вода барабанит по голове и плечам, массирует уставшие мышцы, стекает горячими струйками вниз. Чувствую, буду я в душевой частой гостьей, пока не насыщусь. В раздевалке весело переговаривались девушки, заглянувшие, дабы тоже привести себя в порядок. А я стояла, подставив лицо горячей воде, и балдела. Соскучилась по всему этому. И по общежитию, и по нашей слолой комнате, и по этим коридорам, в которых столько интересного. Даже по магистру Новарду соскучилась. А уж он-то, как, наверное, истосковался по мне. Я рассмеялась от этой мысли и закашлялась, так как вода попала в нос. В раздевалке вдруг кто-то завизжал, затопали ноги, что-то стукнуло, и тут же все стихло. «Тараканы завелись, что ли? Чего девчонки там верещат?» Но только я собралась выглянуть из кабинки и поинтересоваться, что случилось, как дверца в нее распахнулась, и мужской голос гаркнул. «Кира!» «Да ваших же ежиков тудыть и растудыть!» «Я заорала, потому что, когда ты спокойно стоишь в душе, в чем мама родила, а к тебе врывается неизвестный мужик, это как-то...» От испуга колданула, сама не поняла что, и принялась протирать глаза и отплевываться, дабы хоть оглянуться и посмотреть, какая такая сволочь ворвалась в женскую душевую. Обернулась я вовремя. «Ой, мама!» «Вот это сделала я?» Вся та вода, что до того спокойно лилась из душевой лейки вниз и стекала в сток, собралась в один огромный шар и буквально снесла с ног, впечатав в стену Ивара Стенси. Увидев, кто пожаловал, я снова заорала и рванула дверцу кабинки на себя. «Изверг!» — завопила в ярости, выглянув в щелочку. «Извращенец, чертов! Совсем спятил!» Дерхан стоял у стены, куда его прихлопнуло, но был сух. Только на полу у его ног разлилась огромная лужа. Сволочь! Обидно-то как, что он успел поставить щит, и вода не причинила ему вреда. «Кира!» — прищурился брюнет и медленно направился в мою сторону. «Не подходи!» — завизжала я, переходя в ультразвук. «Сдурел!» «Ну уж нет, Кирюша!» — цедя слова, ответил мне Дерхан. «Я подойду, и ты продемонстрируешь мне свои руки. Ну же, покажи!» «Чего? Изверг, ты головой ударился? Убирайся отсюда! А-а-а-а!» Надрывалась я, так как боевик прыгнул к дверце и попытался ее распахнуть. «Убью, гада! А-а-а-а!» Я голосила, держа несчастную дверь душевой кабинки, чтобы не позволить ее открыть. «Да он с ума сошел! Я же голый и мокрый вообще! Да что же это?» «Кирочка!» «Покажи мне свои руки, и я сразу уйду». Очень спокойно и очень страшно попросил этот ненормальный. «Дверцу отпусти, тогда покажу». Задыхаясь от негодования, рявкнула я. «Трудно вообще-то. У меня руки мокрые, и дверная ручка тоже мокрая. Этот сильный извращенец дергает». Дверь перестала трястись. Я спряталась так, чтобы он меня не увидел, приоткрыла ее совсем немножко и высунула в щель сначала правую руку до самого плеча, убрала и повторила с левой. «Спасибо, Кира», — глухим голосом поблагодарил этот... «Вот слов у меня не хватает». «Я пошел, купайся». «Ты придурок!» — крикнула я, благоразумно не высовываясь. «Псих! Извращенец! Ненавижу! И вообще ты труп! Не подходи ко мне больше! Никогда!» «А вот трупов сегодня не будет. Это хорошо. Не хотелось бы».